Исследования, проведенные многими консалтинговыми компаниями, показывают, что большинство владельцев бизнеса и руководителей компаний не оценивают достаточно хорошо прогноз рынка и неправильно формируют прогноз продаж и план продаж. К чему это приводит? Это приводит, к сожалению, даже не к тому, что мы делаем прогнозы больше, чем необходимо, и делаем их нереальными. Чаще всего это недооценка роста рынка, потому что на сегодняшний день российский рынок растет очень активно. И учитывая то, как развивается рынок Европы, рынок Америки, динамика этого роста будет продолжаться еще несколько лет. Что же происходит, когда мы недооцениваем наш рынок, наш объем продаж? Конечно, это сказывается на нашей прибыли, это сказывается на нашем обороте. В итоге мы недополучаем прибыль, мы недополучаем оборот и отстаем от своих конкурентов. Именно поэтому тема планирования продаж наиболее актуальна для любой компании, какая бы она ни была, крупная или средняя компания, или это только-только начинающийся бизнес. Планирование продаж – это, конечно же, ключевой фактор, который позволит достичь вам успеха на рынке. Мы с вами будем рассматривать основные разделы прогнозирования и планирования продаж. Что мы с вами рассмотрим? Первое, что же нам дает этот прогноз, к чему мы придем и что получим в результате. Второй момент, который мы будем рассматривать, это организационные методы. Кто участвует в прогнозировании, как часто это необходимо делать. Следующий момент, который мы рассмотрим, это, конечно же, основные шаги планирования. Основной алгоритм, который прямо по порядку будем проходить и рассматривать на примерах. Ну и в заключении посмотрим, как часто нужно делать прогнозы, как часто нужно их контролировать, с какой периодичностью и кто, собственно, за это должен отвечать. Ну и, конечно же, что мы получим в результате, если будем соблюдать данный алгоритм и будем прогнозировать продажи в том виде, в котором мы предлагаем вам сделать это по нашему алгоритму. Давайте посмотрим на то, какие прогнозы давались в разное время разными известными людьми, в том числе руководителями крупных корпораций и крупных компаний. Мы видим, что часто прогнозы не сбываются. И это, собственно, дает нам повод сомневаться в результативности данной работы и говорить, мы не будем прогнозировать, это не дало результат, нам один раз не даст и в следующий. И идем вслепую по рынку, собственно, недополучая наши прибыли, наши обороты. Ну что ж, все-таки обратимся к известным людям и посмотрим на прогнозы, которые не сбылись. Лорд Кельвин в 1895 году сказал, создать летательный аппарат тяжелее воздуха невозможно. В результате мы видим, как хорошо развивается авиационная и космическая промышленность. Да, его прогноз не сбылся, но это не значит, что не нужно было прогнозировать и смотреть в будущее. Человек никогда не сможет укротить атомную энергию. Что мы видим сегодня? Сегодня мы видим, что крупнейшие мировые державы берут курс на активизацию работы по атомной энергетике, потому что именно она неисчерпаемый ресурс, неисчерпаемый энергоресурс и дает нам возможность развиваться дальше, вне зависимости от того, есть ли в недрах Земли какие-то запасы или они заканчиваются. Кому может понадобиться компьютер дома? Засомневался член совета директоров компании ДЭК. Что мы видим сегодня? Наверное, у большинства даже, может быть, и не один компьютер, потому что это необходимо нам не только для работы, это необходимо нам для общения, для развлечения, да мало ли для чего. И, собственно, его прогноз, как и прогнозы других известных людей, тоже не сбылись. Даже Стив Джобс, генеральный директор и член совета директоров компании Apple, засомневался в необходимости системы интернет. Сегодня мы видим миллиарды пользователей, которые приумножаются изо дня в день. И это уже сегодня не просто ресурс, который позволяет нам найти информацию, что-то посмотреть, что-то найти. Это ресурс, который позволяет нам в том числе и работать. Какие же выгоды мы с вами имеем от того, что начинаем прогнозировать? Ну, первое, это, конечно же, более точное определение своих ресурсов. Ресурсы не безграничны в компании, это понятно. Что касается и технологических ресурсов, и технических, и кадровых, и, конечно же, финансовых. Без этого невозможно планирование жизни любой компании, иначе мы просто не знаем, к чему мы придем в конце планового периода. И как раз прогнозирование дает нам возможность посмотреть, какие ресурсы понадобятся, в какой период это будет необходимо, и дает возможность решить вопрос, как же обеспечить данными ресурсами нашу компанию. Следующий момент, который очень актуален на сегодняшний день, это, конечно же, выпуск новых товаров. Выпуск новых товаров дает возможность конкурировать на рынке, так как сегодня многие товары по качественным характеристикам просто не отличаются друг от друга. Как раз планирование новых товаров дает возможности компании смотреть в будущее не только на плановый период, не только на год вперед, но и на 3-5 лет далее. Следующий момент, очень важный для компании, это сокращение складских расходов. Собственно, логистики начали задумываться не так давно, хотя это очень эффективный инструмент снижения расходов для компаний. Подведена статистика, что при снижении расходов в области логистики на 1% мы увеличиваем свою прибыль на 2%. Конечно, эта статистика средняя, и, может быть, она не актуальна для каждой компании. Но попробуйте подсчитать, сколько же вы можете сэкономить, если просто-напросто будете оптимизировать складские запасы, складские расходы, транспортные расходы, ну и так далее. Собственно, планирование точно так же помогает вам это сделать. Следующий момент, который очень актуален, это, конечно же, возможность работы с поставщиками, возможность предварительного заказа, возможность обговорить в договоре или при встрече те минимальные или максимальные поставки, которые вам необходимы для организации бесперебойной работы вашей компании. Еще два момента, которые точно так же дают вам выгоду от прогнозирования. Первое, это, конечно же, вы можете в дальнейшем учитывать наиболее сильно влияющие факторы на работу вашей компании. Если вы не делаете прогноз, вы не можете оценить, что больше, а что меньше оказывает такое влияние. Если вы нашли неблагоприятные факторы, естественно, у вас есть возможность среагировать на это и разработать такой план мероприятий, который поможет снизить давление этих отрицательных факторов на деятельность вашей фирмы. Ну и следующий момент, конечно, очень важный, это возможность создания системы мотивации сотрудников, которые будут понимать, это не просто план продаж, взятый, собственно, с потолка, а это план, который выстроила компания, которая понимает, что она хочет на рынке достичь и как она это сделает. Давая людям в руки инструменты, создавая систему мотивации, вы, естественно, сделаете так, чтобы тот план, который вы создали, был достигнут. Именно система мотивации дает такой рычаг и такой инструмент и помогает сохранить кадровый ресурс, который на сегодняшний день не менее важен, чем все остальные. Следующий важный момент, организационный момент. Кто же должен заниматься прогнозированием? В компании у нас с вами работает очень много сотрудников, очень много отделов, которые так или иначе, но все имеют отношение к составлению бюджета, а значит, к разработке прогноза продаж. Тем не менее, некоторые из них – это ключевые сотрудники, которые просто обязаны участвовать в этом процессе. Другие сотрудники, которые точно так же имеют отношение к составлению бюджета, но не составляют и не разрабатывают прогноз продаж. Давайте рассмотрим подробнее, кто же должен это делать. Первый момент, конечно же, это менеджеры по продажам или это коммерческий отдел, это директор по продажам или коммерческий директор, кто есть у вас в компании, тот человек, который, собственно, несет ответственность за реализацию продукции. Естественно, это его прямая обязанность, но не только на его плечи должен быть взвален данный груз. Кто же еще должен участвовать? Конечно же, руководитель компании. Почему руководитель? Собственно, потому что он задает планку. Это ведь его бизнес и его деньги, и он должен понимать, когда он получит отдачу, какую он отдачу получит, и что, собственно, в результате будет по истечении определенного периода. Еще один важный отдел или подразделение, или, может быть, у вас просто сотрудники, скажем так, без отдельного подразделения работают в компании. Это, конечно же, маркетологи или отдел маркетинга. А что они могут дать для прогнозирования продаж? Конечно же, внешнюю информацию, конечно же, анализ рынка, анализ деятельности конкурентов и понимание, как мы можем на этом рынке быть представлены, какие у нас сильные и слабые стороны, в чем мы лучше, а в чем мы хуже, какой продукт представляют наши конкуренты, по каким ценам, и как наш ассортимент отличается от того, который представлен на рынке. Всю эту информацию, конечно же, собирают маркетологи системно, постоянно и предоставляют в момент, когда необходимо создать прогноз продаж, таким образом участвуя в планировании непосредственным образом. Ну что ж, кто же не имеет непосредственного отношения к прогнозированию продаж? Ну, наверное, это все службы, которые так или иначе важны для компаний, но для прогнозирования продаж могут быть в качестве консультантов, но не прямыми исполнителями. Конечно, это же директор по персоналу. Он не участвует в прогнозировании продаж, потому что он не знает клиентов, он не так хорошо знает рынок и ситуацию на нем. Каким образом он может поучаствовать в составлении прогноза продаж? При прогнозировании никаким образом, но в момент составления бюджета ему будет необходимо определить, а сколько же сотрудников необходимо для реализации с бытовой стратегии? А какие сотрудники необходимы, чтобы, например, обеспечить тот объем продаж, который запланирован? К примеру, вы выходите на новый сегмент рынка, и у вас нет специалистов, которые могли бы в этом сегменте активно работать и, главное, профессионально. Как раз задача директора по персоналу или руководителя службы персонала, чтобы обеспечить данных сотрудников. В этом он, конечно же, будет участвовать. Директор по логистике или специалист по логистике. Каким образом он принимает участие в планировании? В общем, наверное, подобным образом, когда рассчитывается план продаж, он после этого начинает расчет поставок, расчет необходимого транспорта, расчет складских площадей и так далее. То есть участвует точно так же в составлении бюджета. Следующий момент, о котором хотелось бы сказать, это еще две ключевых фигуры в компании: директор по производству и директор по финансам. Директор по производству точно так же является принимающей стороной, то есть он принимает тот план, который был составлен, и рассчитывает, как же производство может сработать для обеспечения необходимого количества продукции. Финансовый директор, он отвечает главным образом за расчет бюджета, и именно ему подаются все сводные данные для того, чтобы понять, какие ресурсы необходимы компании для выполнения спрогнозированного плана. Ну что ж, давайте посмотрим, как можно прогнозировать и как можно составлять план. На самом деле сечения плана могут быть абсолютно разные, и вы вольны выбирать то, что для вас удобно, то, что для вас удобно в планировании, то, что для вас удобно и в контроле. Это естественно. Какие могут быть сечения? Ну, естественно, по времени. Мы смотрим, долгосрочный это план, краткосрочный план или среднесрочный. Краткосрочный план чаще всего разрабатывается на год и менее, среднесрочный до 3 лет и долгосрочный это 5-10 лет. Ну, конечно, 5-10 или 10-летние планы для нас еще не так актуальны, но тем не менее компании, которые планируют свою деятельность так надолго, все-таки более стабильны. По продукту, то есть по ассортименту. Если в вашей компании не один продукт или не один вид продукта, а очень большой ассортимент, то, естественно, вам необходимо составлять план в разрезе ваших ассортиментных групп. Единственное, если у вас 3,5 или 5 тысяч наименований, то совершенно нет необходимости делать по каждому наименованию отдельно. Разбейте на группы ваш ассортимент, укрупните его так, чтобы можно было прогнозировать, так, чтобы можно было планировать, иначе таблицы или планы будут просто нереально просмотреть и проанализировать. Соответственно, повысится процент ошибки. Следующий момент, как можно составить план. Это по клиентам. Собственно, клиентская база может быть разная. Это могут быть ключевые клиенты, или новые клиенты, или потенциальные клиенты. Вы можете таким образом разбить данных клиентов и составить план продаж, чтобы понимать, ключевые клиенты – это, собственно, те, кто обеспечивает основной оборот, и по ним прогноз будет более реальный. Новые клиенты – это, собственно, вопрос, потому что мы, конечно же, рассчитаем для них с вами план продаж, но состоится он или нет, тут, конечно же, вероятность того, что план такой реализуется, будет не так высока, как по ключевым клиентам. Поэтому многие компании в разрезе клиентов точно так же планируют свои продажи. Как еще можно разделить? Еще можно разделить по сотрудникам компании. Если у вас разные отделы, которые как раз разделены по каналам продаж, и, собственно, это оптовый канал или это розница. Может быть, вы разделили клиентов по отраслям. Или, может быть, выделили отдельно корпоративных клиентов. Вот таким образом точно можно спрогнозировать ваши продажи. Ну что ж, хочу рассмотреть основные источники информации, потому что без них, конечно же, мы наш с вами прогноз не составим. Это базовая информация, на основании которой нам придется делать выводы, анализировать ее и принимать управленческие решения. Поэтому мы с вами посмотрим, какие источники нам понадобятся для того, чтобы грамотно сделать прогноз. Первое, что мы рассмотрим, это, конечно же, внешние источники информации. С внешними источниками информации работают много сотрудников компаний. Это, конечно же, маркетологи, это руководители компаний, это коммерсанты. Это те люди, которые непосредственно снимают информацию с рынка. И внешние источники информации, они делятся на две части. Это вторичная информация и первичная. Собственно, мы с вами рассмотрим особенности данного вида информации. Значит, в первую очередь, конечно же, мы с вами анализируем и собираем вторичную информацию. Почему? Да, это наиболее оптимально по цене и по времени. Поэтому сначала мы берем то, что есть, то, что лежит на поверхности. А на сегодняшний день на поверхности информации достаточно много. Главное ее грамотно собрать, отсеять ненужное и проанализировать. Какие же источники основные? Ну, первое, это, конечно же, данные государственной статистики. Бывший Госкомстат, сейчас Роскомстат. Хочется сказать, что, в общем, это самое... Такая большая, наверное, по нынешним временам и долго работающая консалтинговая компания, которая снимает информацию. Она еще начинала в советские времена, и, собственно, методик у них отработано много, хорошо. Единственная проблема, что, конечно же, информацию они собирают по отчетности компаний. С учетом оптимизации налогообложения, конечно же, данные не совсем реальные. Хочу привести такую среднюю информацию по статистике. Если вы взяли информацию об объемах какого-то региона или об объемах продаж какой-то компании в Госкомстате или в Роскомстате, примерно можете прибавлять 35-40%. Вот такая дельта, которая дает вам более-менее понимание реального объема рынка. Хочу сказать, что информация в Роскомстате очень хорошо и постоянно обновляется. И мало того, ей можно пользоваться в открытом доступе на их сайте в системе интернет, собственно, зайти и посмотреть в интерактивном режиме и посмотреть, какие цифры даются по разным регионам, по разным отраслям и так далее. То есть очень хороший доступный источник информации, и который, собственно, в постоянном доступе у вас находится. Очень хорошо работать с этой информацией в относительном выражении. Например, один регион относительно другого или одна отрасль относительно другой, там ошибки практически нет, потому что, ну, примерно одинаковая ситуация везде. Поэтому вы можете смело пользоваться этой информацией. Что же еще интересного? Это, конечно, рост таможенформ, данные таможенной статистики, которые позволяют понимать, сколько продукции ввезено, по каким ценам, в каком ассортименте. Понятно, что это все-таки не данные по продажам, но все-таки, если компания ввозит продукцию, то она планирует ее продать так или иначе. Конечно, остатки какие-то остаются, и погрешность есть. Погрешность информации в Ростаможенформе составляет 15-17%. Это несколько меньше, чем в Роскомстате. Ну, связано это с тем, что там более детально собирается информация, и все больше различных препонов создается серому импорту. Поэтому там ошибка, конечно, меньше. Если вы связаны с продукцией, которая импортируется, очень рекомендую вам данным источником пользоваться. По коду ТНВЭТ вы можете легко найти ваш продукт или аналогичный, который, собственно, дает вам информацию. Следующий момент очень интересный – это статьи в специализированной прессе. В отраслевой прессе, например, в вашей. Рынок, в котором вы работаете, конечно, постоянно есть какие-то журналы, которые печатают информацию аналитическую, состояние рынка, состояние тех или иных компаний. Там дают интервью руководители ваших конкурентов, и вы можете, собственно, снимать оттуда информацию. Единственный момент, иногда бывают статьи покупные, и это нужно учесть. Поэтому сопоставляйте всегда информацию, если она в разных источниках очень сильно, имеет очень большую погрешность, то нужно очень аккуратно ей пользоваться, и мало того, искать дополнительные источники, чтобы уменьшить погрешность ошибки. Следующее, это, конечно, система интернет. Ну, возможностей поиска там очень много. Главное правильно задать поисковые слова. Сейчас есть еще возможность исследовать блоги, если ваш продукт относится к рынку конечных потребителей. Тогда вы можете почитать дневники, личные дневники пользователей системы интернет и посмотреть, как они относятся к вашему продукту, что говорят, о чем думают, что предлагают. На самом деле в некоторых компаниях уже появляются даже такие специалисты, как аналитик по блогам. И это дает свою информацию, это дает оптимизацию расходов на проведение различных исследований. Поэтому очень рекомендую. Следующий момент, который нужно учесть, это компании, которые проводят исследования. И, собственно, в системе интернет очень много сайтов, в которых представлены готовые исследования. Естественно, ими можно пользоваться. Единственная рекомендация — попросите прислать вам хотя бы одну главу, чтобы посмотреть, что там такое. Пусть она будет без цифр, но вы хотя бы структуру исследований поймете. Если вдруг вы этого не сделаете, то рискуете нарваться на то, что вам просто туда свели все вторичные источники информации и выдали вам это за готовые исследования. Такие вещи бывают, и компании, которые продают готовые исследования, не всегда сами их выполняют. Поэтому смотрите, кто выполнял, как качественно это сделали, пользовались вы этим или нет. И, собственно, это тоже вариант оптимизации расходов на сбор информации по рынку. Потому что кто-то уже за это заплатил, вам продают. Это, конечно же, дешевле, с согласия той компании, которая была заказчиком. Поэтому здесь очень хороший инструмент для поиска информации. Хочу сказать, что на некоторых сайтах такие исследования выставляют даже бесплатно. Они делают это в качестве своей рекламы. Может быть, дают усеченную информацию, не всю, которая вам необходима. Но, тем не менее, в одном исследовании вы возьмете одну часть информации, в другом — другую. И в результате у вас получится полное такое системное исследование. Ну и следующий момент, о котором бы хотелось упомянуть, есть различные журналы, которые, может быть, не относятся к вашей отрасли. Например, журнал «Эксперт» или «Компания», или «Секрет фирмы», или «Smart Money», ну и многие другие. Хочется сказать, что там очень часто печатают информацию, статьи о развитии той или иной отрасли, рассказывают о лидерах, о их оборотах, о их направлениях развития. Собственно, сами руководители компаний дают интервью, где рассказывают о том, что они планируют сделать. И вот это точно так же бесценный источник информации, который даст вам возможность оценить ситуацию на рынке. Очень рекомендую этим пользоваться, потому что аналитики, которые там работают, достаточно грамотные люди. Я сталкивалась несколько раз с такими вещами, проверяли цифры. Цифры сходились практически на 95%. Поэтому можете смело пользоваться там. Ну, по крайней мере, я не встречалась с покупными статьями, поэтому я думаю, такой источник вам очень даже поможет. Ну что ж, мы с вами собрали вторичную информацию. На это нам понадобилось максимум 2 недели. Мы собрали, посмотрели, что у нас есть, и поняли, какой-то информации у нас недостает. Для того, чтобы четко и правильно понять ситуацию на рынке и использовать это в дальнейшем.